Рывок вперед, и мощным ударом я впечатываю начавшего подниматься объекта моих бросков, в его сородичей, что находились под ним. Фиг вам, а не подъем. Так, надо их убить так, чтобы не впитать кровь, потом будет трофей для обоих госслужб. Неплохая рекомендация. Пусть цели и не защитил, но в одиночку уделал трех опаснейших монстров. Да, на фоне подвигов того же Леона или брата Клэр, Криса, мой будет смотреться откровенно бледно. Но для начинающей конторы очень и очень неплохо. Парой быстрых ударов повреждаю нижние конечности двум верхним тварям. До нижнего банально не дотянуться за тушами его собратьев, и отойдя подальше, так чтобы было более 10 метров между нами, надеюсь, смогу сдержать способность, открываю прицельный огонь из своего, любимого еще мной вектором, длинного пустынного орла, десерт Яглилонг, пройдясь по слабым точкам и сочленениям их природно-вирусной брони, быстро упокаиваю двух со сломанными конечностями, позволив третьему выбраться. Лучше будет, если они не кучкой лежать будут, а в разных местах, а то подумают еще, что я их добил за кем-то или напал из-за угла, и это был не эпичный бой, а тихое убийство. Нет, тоже неплохо, но лучше репертуар брутального ликвидатора, нежели тихушника наработать. Рывок третьего монстра ко мне, и пригнувшись, пропустив того над собой, разгибаюсь и бью вертикально вверх, когда тот пролетает надо мной животом, и добавляю ногой назад, откидывая перевернувшегося вверх головой монстра к противоположной стене, недалеко от входа. Разворот и стрельба с двух красавцев. Обожаю своих малышей, вне всяких сомнений, у меня точно фетиш на ножи и пистолеты. Удостоверившись, что тварь убита и достаточно далеко, чтобы кровь ко мне не потянулась, направляюсь к постепенно выцветающим подсветкам, что все еще очерчивают своих хозяек. Те живы, но умирают. Интересно, как эти хантеры вообще сюда попали. С другой стороны, под землей система слежения хуже, а я мог быть не одним таким умником. Эх, ну и что мне с вами делать? Помоги, пожалуйста. Обратилась ко мне японка, я что, свой вопрос вслух задал? И надо же, услышала, а ведь я от них на расстоянии 11 метров застыл, чтобы кровь не притянулась. Вам уже не помочь, вас обоих очень качественно посекли, а учитывая, что это были когти и удар был не на манер клинка, а пятерней, тут уже без шансов, вам бы и лучший хирург не помог. Пожимаю плечами. Прошу, помоги Ика, ей еще рано умирать. Просипела Синди, даже сейчас волнуясь больше за свою подругу, а может, просто сохранив холодную голову. Причем тут холодная голова, так блондинку почти разрубила этим ударом, в то время как у ее подруги лишь распорола часть живота, открывая шикарный вид на внутренние органы. Удивительно, что они вообще до сих пор живы. Хотя нет, сколько с момента удара прошло, 15-20 секунд или даже меньше. Действовал я под ускорением, поэтому возможно и меньше. Ох, чую, сейчас я скажу большую глупость. Зато в очередной раз докажу себе, насколько я, мать его, человечен. Как же я ненавижу такие моменты. С другой стороны, тогда обе они будут под присмотром, это при условии, что согласятся, они еще и отказаться могут. Пусть для меня это и будет нерационально, но у людей несколько иная психика, моя же уже претерпела некоторые изменения, подобного не могло не быть еще в период рождения меня Каина. Есть один способ вас спасти, но вы сами станете бессмертными существами, с внутренним содержанием неотличимым от вон тех созданий, разве что сохраните разум и внешний вид, последний с некоторыми изменениями. Проскрежетал я, ну а что вы хотели с моим-то голосом? Я, согласна, решившись, произнесла Синди, а может собираясь с силами для ответа, а то я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему она еще жива. Я тоже, торопливо ответила решившая не отставать от подруги японка, фактически переложившая на ее плечи решение за них обеих, подойти и аккуратно, стараясь не откусить шею, впиться сначала в блондинку, а потом и в испуганно сжавшуюся Ика. Хех, ну да, отползти-то уже не выйдет, только последние силы впустую потратит. Пара минут сидения с подглядыванием на улицу и коротким осмотром самого помещения, дабы погрома не было видно снаружи, и вот открывает глаза Синди, а следом за ней и ее подруга восточных кровей. Кстати, а японцы довольно вкусные, тьфу, в гурманы заделался. Я жива, сильно удивилась Синди, неверяще ощупывая себя. С научной точки зрения вроде не совсем, но это вам к эрудитке, она объяснит лучше. Для меня это пусть и не темный, но лес», — фыркнул я, — «да, есть у меня небольшая склонность к черному юмору». «А что делать? Вектор и Василий к этому по работе предрасположены были». «Простите, что?» — подала голос Ика. «Нет, ее довольно тонкий голос не позволяет воспринимать девушку всерьез. Ладно, соберись, нам еще вещи этих двоих собрать и вернуться на базу. Не так я рассчитывал пополнить наши ряды. Чего расселись? Быстро встаем. Время на охи и ахи у вас нету, потом впечатлениями поделитесь. А сейчас собираемся в темпе и уходим через черный ход. Нужные данные правительству обоим сразу уже отправлены, но светиться конкретно вам не стоит. Да и я могу быть свободен. Так что быстрей, и никаких долгих сборов, только сменку и деньги. Хотя нет, к черту, лучше оставить все как есть. Так в ваше полное устранение, считай пожирание, охотнее поверит, все нужное я вам позже куплю. Хотя чего это я, сами купите на свою зарплату». «Какую зарплату?» – спросила идущая за мной, задавленная моральным прессингом Синди. Ика и вовсе шла молча. Что поделать, у японских девушек покорность в крови, это Ямато, благодаря примеси русской крови. У меня исключение из правил. О, а я разве не упомянул, с этого мгновения вы часть нашей скромной организации, оказывающей сопротивление тем, кто и натравил на вас этих тварей, и до этого устроил веселую жизнь в одном уничтоженном городе. Произнес я, умолчав, что пока они не сотрудники, а мясо, которое еще натаскивать придется, если я не хочу помахать им ручкой как двум другим бывшим гражданским, которые пусть и верные выходят, но по навыкам конкуренцию той же Ямате составить не способны, что уж говорить обо мне. Эх, да, хоть где-то я благодаря всей этой гадости смотрюсь уместно, а то с моей рожей только воевать, да врагов пугать. Кирпичный завод в стане врагам не обеспечен. Спустя сутки, база Каина и Ямато. Нет, тебя никуда кроме акции устрашения и устранения даже выпустить нельзя. Первую задачу просто завалил, а вторую, да что говорить, я уже за пару часов и насмотрелась и наслушалась. Уперев руки в бока, произнесла Ямато. Ничего не знаю. Сама жаловалась, что тебе помощников не хватает и я настоящий тиран. Вот, получи и распишись. Ика в компьютерах хорошо разбирается, чуть-чуть поднатаскаешь, заодно и мои навыки подтянешь, чего уж теперь, и выйдет тебе прекрасный помощник, а вторая пусть и не обладает подобными навыками, зато бойкая и стремится быть полезной. Если все правильно сделать, то сможешь вылепить себе помощницу в чем угодно. Жаль, но пока для работы в поле они обе не годятся, иначе забрал бы себе, а там посмотрим на их психологический портрет через пару месяцев. Глядишь, что путное и выйдет. Не поняла, это что под конец за намеки были? За пару месяцев общения со мной они, по-твоему, настолько озвереют? Немного дерганно спросила Ямато. Заметь, не я это сказал. А если серьезно, то оптимальное время проявления изменений психики будет около 2-3 месяцев. Заодно и начальную подготовку им обеспечим. Тогда и посмотрим, к чему они больше располагают. Пояснил я. А теперь у меня такой вопрос. Что за взрывную деятельность ты устроила на своем втором задании? Нет, доставленная по назначению цель, это великолепно, но можно было это провернуть гораздо тише и незаметней. Уже я перешел в наступление. Судя по закусившей нижнюю губу эрудитке, сказать ей есть что, и в большом количестве, но она понимает, что спор со мной, оставаясь в позиции жертвы, не выиграет. Но через мгновение в ее глазах вспыхивает огонек какой-то пришедшей идеи. «Хаэм, мне даже интересно, как ты сможешь выкрутиться сейчас, а у меня для тебя кое-что есть, совсем отдать забыла, разгребая наши дела по возвращению». А как она от темы убегает? Нет, таким меня не пройми, вау. Это же бесшумный пистолет Вилрот МК-2 с отсоединенным магазином, рукояткой и открытым затвором. Настоящий раритет, разработанный в годы Второй мировой войны сотрудниками британской секретной службы Special Operations Executive, СЭЕ, отвечавший за проведение разведывательных и диверсионных операций в тылу врага. Вау, такого в моей коллекции еще нет. Спасибо, ты лучшая. С ним все нормально? Как-то неуверенно произнесла странно косящаяся на меня Синди. А да, с ним сейчас все просто превосходно. Думаю, лучше оставить их наедине, произнесла эрудитка, вытягивая из помещения двух других девушек. Тьфу, бабы, да что вы понимаете в настоящем оружии и хорошей коллекции. А уж это чудо, настоящая боевая модель. Я срочно должен разобрать этого малыша и протереть, а если надо, то и смазать. Между прочим, этот малыш завоевал такую славу, что даже после войны длительное время оставался на вооружении войск специального назначения и британских спецслужб. «Красавец, будешь гордостью моей коллекции, наравне с орлятами поставлю, нет, даже выше, настоящий шедевр». 27 глава. «Я был занят невероятно важным делом, чистил своих орлят, а что поделать, если из остальных удовольствий, привычных для сознания всех трех личностей, мне мало что было доступно, даже напиться не выходило, либо я был недостаточно жив для восприятия алкоголя, либо он просто расщеплялся быстрее, чем я успевал хоть немного опьянеть, попутно с чисткой оружия, обязательной для каждого наемника, ведь только в играх бывает, что схватив с пола сломанный дробовик и вытащив из мусорки патроны, даже не от него, ты ими всех положил, а в жизни оружие уход требует. Но я отвлекся, одновременно с этим священнодействием я размышлял, а поразмыслить было над чем. За прошедшие с нашего неоднозначно законченного задания пару дней я так и не нашел ответы на некоторые вопросы, зато остальных изрядно прибавилось. Например, зачем надо было выпускать в городе новых хантеров? Нет, можно, конечно, сослаться, что руководство корпорации в очередной раз было не в себе, и выпустило их с той же целью, что и Немезиду с тираном в Раккун-Сити. Но с такой точки зрения, либо эти создания должны были быть запрограммированы не хуже упомянутых мной двух здоровяков, либо как-то еще контролироваться. А с хантерами это мало возможно. Я бы даже сказал, никак. Что еще? Допустим, они смогли добраться под городом. Это конкретно в Монреале довольно просто можно провернуть незаметно. Тогда корпорация, здраво рассудив, что больше терять профессионалов среди людей им не стоит, могла и правда отправить свою новую разработку на акцию, заодно протестировав сами образцы. Учитывая общую направленность корпорации и ее отношение к работникам и образцам, такое могло бы быть. Может, это была какая-то иная многоходовая комбинация, которую я поломал своим появлением, либо боевыми качествами, ведь МА-125 много сильнее уже известных хантеров других видов, и лучше приспособлены для боя. Жаль, но узнать это так и не вышло. Если где-то и были ответы на этот вопрос, то только у самих глав корпорации, а все остальное, стоящие рангом пониже, мониторилось Яматой, но даже отсылок к ответу на вопрос «зачем?» там не было. Дальше мне сюрприз подкинул Эйка. С одной стороны он оказался положительным, с другой, как посмотреть. Ямато несколько поздно докопалась до интересных сведений об этой девушке, когда они нам уже аукнулись. Что я имею в виду? Да хотя бы то, что данная японка была мелкой сошкой в лаборатории Биркина, считай на должности лаборанта. И когда ее допустили к экспериментам с вирусом Т, девушка так впечатлилась, что, во-первых, умудрилась сбежать из научного центра, и довольно удачно, раз она до сих пор не в застенках корпорации, а на свободе была, и во-вторых, повредила себе психику. Нет, не совсем так, грубо говоря, наш разум, я сейчас людей имею в виду, очень пластичен, и как эффект самозащиты, девушка банально забыла отрезок своей жизни как ученого Амбрилы. Вот такие пироги с котятами. Другое дело, что разум нашего вида, вот теперь я уже о себе подобных, еще более пластичен и спокойно принял и перенес все то, что отвергал человеческий. Иными словами, девушка вспомнила все, что так хотела забыть. С одной стороны, это было очень хорошо, как я уже упоминал ранее. Почему? Да хотя бы потому, что часть сведений дипломированного специалиста пришлась по вкусу эрудитке, да и помощница у нее теперь не только в делах программиста, но и в научных изысканиях появилась. Другая сторона – это человечность самой Ика. Когда ты стал монстром, которому сон не требуется, то от мыслей в свободное время трудно убежать. А о чем будет размышлять девушка, так стремившаяся и сумевшая забыть часть своей жизни, и вдруг неожиданно вспомнившая? И так понятно, тут хочешь, не хочешь, а мысли сами будут возвращаться на избегаемую тобой тему, сродни не думать о белой обезьяне. А теперь, поиграем в угадайку, к кому пошла в поисках поддержки и психологической разрядки, так нужной неустающему сознанию, девушка, к подруге, что оказалось еще дальше от этого мира, в который они окунулись, чем сама Ика, вряд ли, или к девушке, которую первый раз видит и которая вроде как на долгое время станет ее непосредственным начальником. Учитывая пунктик по поводу начальства у японцев, этот пункт сразу исключаем. Тогда, возможно, к вроде как монстру, но спасшему ее уже дважды, да и мужчине, а они априори дают ощущение защиты с женской точки зрения. Ну если сами не амебы, а с этим у данного индивида все нормально, и защитил, и сам прямо былинный богатырь. Как это вяжется с профессией психолога, я искренне не понимаю, но в день, когда я смогу полностью понимать женскую логику, я сам себе памятник воздвигну. Как бы там ни было, пришлось мне немного помучиться на ниве психолога, жаль, что соответствующего образования ни у кого из моих первоистоков не было. Ну как, у Вектора была допросная версия, по воздействию на сознание и лучшему выбиванию информации, но это точно не тот случай. И, что самое обидное, традиционным методом успокоения женщин мужчиной, мне не воспользоваться. Нет, функциональность органа давно восстановилась, но если я найду представительницу противоположного пола, которую сможет завести моя физиономия, это будет настоящим чудом. И даже с ней у нас до дела все равно не дойдет. С чего я так решил? Ну, если удовольствие должен получать один я, а партнерше надо обеспечить пытки, то запросто. Но при условии обоюдного удовольствия, которым в идеале и надо снимать стресс, я пролетаю мимо кассы. Ну или в партнерше мне нужен тиран женского пола, ибо размер имеет значение, а он у меня несколько выше стандартов людских, причем во всем, что называется, больше, не всегда лучше. Так что половой акт для моей партнерши будет сродни пытке, как в анекдоте про слонов: один любит с большой попой, второй с крупными ногами, а третий слон, мартышек, ведь они так забавно лопаются. Найду гада, что меня спроектировал, уничтожу. Одна надежда на Веронику, способную изменить мой облик, да кровушку Вескера, оставшегося человеком внешне. Ох, как я намучился, почти сутки изображая из себя благодарного слушателя и заботливого доктора по душевным болезням. Но, в перспективе, оно того стоило, и девушка разгрузилась, и преданность лично мне должна была после такого подняться. Вопрос субординации пока отставим в сторону, ибо вообще непонятно, что у нас вырисовывается и надо ли держать военизированную систему. По крайней мере, на данный момент подобной нужды я не вижу. Нет, за пределами базы мы однозначно будем соблюдать осторожность и конспирацию, но дома и расслабиться можно. Вот такие мысли бродили в моей голове при начистке орлят. Хех, сбылась мечта идиота. Для обычного человека носить подобное оружие, когда их вес без патронов превышает 1,5 килограмма, несколько расточительно. Вектор брал максимум одного такого монстра, и уж тем более не лонг. Такие бандуры для обычного человека еще и неудобны, хоть по убойности они идут выше нормальных пистолетов, еще бы, с ними на среднюю и крупную дичь спокойно можно ходить, для того и сделаны, в моем случае, против бов незаменимы. Гораздо выгоднее с собой таскать нечто иное. Это мне наплевать на отдачу и по весу, я хоть гатлинг с собой таскать могу без особых проблем. Вот и Вектор лишь мечтал о двух таких красавцах, используемых в боевых целях, предпочитая пистолет Берсат Хундер 9 с емкостью магазинов 17 патронов или Стейрема 1 калибра 9 мм, вариант с предохранителем и лазерным прицелом под стволом. Особенно по функционалу предпочитая последний, пусть емкость магазина и проигрывала у него по сравнению с Берса. Почему? Элементарно, пистолеты серии Стейрем, по моему мнению, перешедшему от Вектора, одни из лучших по эргономике в своем классе. Весьма удачно сконструированная рукоятка имеет идеальный угол наклона в 111 градусов, что в сочетании с низко расположенным стволом позволяет хорошо контролировать отдачу оружия при скоростной стрельбе. Необычные прицельные приспособления и предохранитель требуют некоторого привыкания, но стоит пообвыкнуться, и они становятся незаменимы, обеспечивая высокую точность стрельбы. Ну и безопасность в обращении тоже, но это уже ближе к новичкам. В общем, пусть у орлят в зависимости от калибра емкость магазинов от 7 до 9 патронов, но к ним можно прицепить оптический прицел, отдача и их вес для меня роли не играют, а огневая мощь, что не говори, у него выше штатных игрушек. А против монстров корпораций, когда нужна прицельная стрельба и мощность, превосходящая обычные пистолеты, они будут хороши. А малая емкость, так все равно на тех же хантеров придется потратить всю обойму того же Стейрема-1, прежде чем его свалишь, и это при условии, что знаешь, куда стрелять, а орлята положили трех тварей без перезарядки, один в один вложился. Но я несколько отвлекся, дочистив пистолеты, и приведя их в рабочее положение, проверил остальное обмундирование и отправился к вертолету. Да, уже прошло 1,5 недели, и о себе дал знать канон так ожидаемой мной Веронике. Клэр попала в заключение. Правда, раньше времени, но тут возможно изменение канона, да и я помню, что вторжение Вескера на остров Рокфорд происходит в середине декабря, а когда поймали мисс Ридфилд, я так и не вспомнил, так что вроде несоответствия нет. На задание мы отправляемся все. Девочкам нужен боевой опыт. Ямато сможет обеспечить им защиту и привить нужные навыки, а я, если что, подстрахую. Но вообще, я действую отдельно и присматриваю издалека. У меня там свои дела, связанные напрямую с освобождением Клэр и поиском информации об Алексе и месте ее обитания, а то получить от нее по башке, как Вескер в первую встречу, мне как-то не хочется, а при отсутствии информации, так и будет. В идеале надо вообще сесть на хвост Альберту, я смертник, и это круто. И позволив ему сразиться и проиграть, изучить тактику боя обоих, в будущем мне это пригодится. Она попалась 7 декабря, сейчас вечер 16-го, пока доберемся, будут новые сутки, где-то со дня на день и должен явиться Вескер на место ее заключения. Мы решили вылететь заранее, заодно и натренируем способность тихих проникновений и умение выжидать у новобранцев, тьфу, у Ика и Синди. Девочки, как уже говорилось ранее, исключительно для получения боевого опыта и летят с нами, так что в отличие от меня, им на острове находиться до последнего не надо, и когда выдастся удачный момент, они с Ямотой покинут остров. А я останусь, это было обговорено ранее, и если никаких ЧП не случится, все так и будет. Единственное что, пока непонятно, с кем я покину остров, неся на закорках Клэр, и зарабатывая репутацию страшного, но доброго парня, или изображая ветошь на заднем плане Вескера, стараясь не попасться ему. Сейчас сражение с ним будет для меня невыгодно, если не смертельно. Описывать полет не буду, поскольку абсолютно ничего интересного, кроме бросаемых изредка от скуки фраз, за его время не происходило. Приземлились мы в наглую на площадке для вертолетов, где уже стояло два. А что, логотип корпорации мы вернули обратно, до этого оперативно его заклеив, так что в первое время у нас был шанс сойти за своих, но он нам не пригодился. На подлете никто с нами не связался, заставив напрячься меня и Ямату. Ика и Синди просто не поняли, что что-то не так, у нас проблемы, произнесла Ямата, когда мы приземлились, и к нам так никто и не вышел, и без тебя вижу, отозвался я, вылезая из кабины и наблюдая пару трупов, которых из вертолета было банально не видно. Думаешь, все уже началось? Выбравшись наружу и встав рядом, спросила Ямата, в полглаза поглядывая за нервно передергивающимися девушками. С одной стороны, они такое уже видели и воспоминания не из приятных, с другой, новые инстинкты, орущие, что перед ними чан с полезной для организма жидкостью, а с третьей, разбитые радужные мечты девушек, надеявшихся, что все такое осталось в уничтоженном городе. Главное, чтобы не уже закончилось. На вас улики и информация, а мне надо спешить в тюрьму, заодно сразу и узнаю, что к чему. «Будьте на связи», — ответил я, и, ускорившись, метнулся туда, где согласно добытой заранее из архивов Амбрил и рудиткой карте и находилось нужное помещение. Прыжок, и я преодолеваю забор, пробежка огибая тропический лес на максимальной скорости, чем скорее узнаю, тем лучше, и новый прыжок, который преодолеваю новую стену полуразрушенного здания. Тут никого, дальше, вон и дорогу видно. Это будет очень обидно, если все уже закончилось. Этот сумасшедший забег завершился у частично порушенного здания тюрьмы. Ну как порушенного, зданию конечно досталось, но согласно все той же карте, сама тюрьма находится внизу, а приемные помещения мне вовсе не нужны. А как живописно смотрится кладбище рядом с тюрьмой. Прямой намек быть откровенным для заключенных, если они не хотят пополнить это кладбище. Напротив меня наблюдалась влетевшая в стену машина, объятая пламенем, несмотря на пока легкий дождичек. Главное, чтобы не рвануло. Обхожу ее с левой стороны, и еще раз свернув налево, спускаюсь туда, где и расположен вход в тюрьму при этой базе на острове. Там наблюдаю два силуэта, один медленно движется, второй стоит несколько впереди, судя по позе, привалившись к чему-то. Хм, надеюсь, я попал до начала событий хоть немного, тогда можно обыграть их еще интересней. Спускаюсь вниз, и повернув в коридоре налево, да что ж такое, все налево и налево, но тут даже ответвлений нет. Принимаю в бронежилет выстрел из пистолета, бросившись вперед. Можно было и уйти с линии выстрела, пусть пуля и быстрее меня, но человек, медленней, но зачем, сокращаю расстояние с каким-то негром, уже и без меня зажимающим кровоточащую рану, и ударом с левой руки ломаю ему ребра и вгоняю между ними когти. Бой окончен, тело моего противника сползает по стене справа от меня. Силу удара я не сдерживал, так что об стену он влетел головой с приличным усилением. Странно, но на секунду мне показалось, что я что-то задел головой. Быстро обшмонав делящийся со мной ценной жидкостью труп, нашел ключи. Эврика. Теперь можно и в помещение входить. Взламывать замок не пришлось. В связке ключей был и нужный от самой двери каморки, так что с легким щелчком я открыл дверь и зашел в темное помещение. Справа от меня расположилась моя старая знакомая, сидящая в заключении. Хех, а одежда все та же, вот где стабильность. А если серьезно, надо ей было во что-то менее броское одеваться, глядишь, и сюда бы не загремело. Кто здесь? Волнение, но не испуг, а ведь разбудить ее должен был грохот снаружи. По канону Вескер отнюдь не сдерживался, а потом еще и возня за дверью, а это уже я с негром, но держится молодцом, даже видя лишь смутный силуэт в темноте. Мистер Ангел, припомнив события во время разборок с Биркиным, произнес я, самый лучший способ доказать, что я, это я, ха-ха, скорее из вежливости, чем реально оценив мое остроумие, протянула Клэр. Щелчок зажигалки, вот откуда она у заключенной, и девушка, присматривается, стараясь рассмотреть меня под этим слабым светом. «А ты стал выше», — протянула девушка. «Вырос», — лаконично просипел я. «А что с голосом?» — не унималась девушка. «Ну что ж она такая подозрительная? Хотя, будь иначе, вряд ли она бы выжила. Последствия мутаций. Решил все же признаться я, шило в мешке не утаишь, а мне так и так придется колоться, общаясь либо этим сиплым голосом, либо напрямик посредством мыслей. Шило в мешке не утаишь, да и на нее я могу рассчитывать, если она все еще чувствует себя должной мне за помощь, угу, самому себе и в своих целях, в подземной лаборатории. С другой стороны, людская благодарность имеет свойство быстро исчезать, а мы около 3 месяцев как не виделись. Заняты были, она брата искала, а мы с Ематой сначала легализировались, потом репутацию создавали, а под конец еще и мясо натаскивали, попутно отслеживая происходящее с корпорацией. «Вот как, ты так и не нашел лекарства?» – обеспокоенно произнесла она. «Надо же, в голосе действительно были нотки соучастия. Переживает? Если да, то я польщен. Нашел стабилизатор, но изменения зашли слишком далеко, поэтому теперь ищу ты Веронику, что меня сюда и привело. Тут есть нужная мне информация об этом препарате. Он сможет меня очеловечить. Честность в некоторых ситуациях – лучшая политика. И если я хочу заручиться ее поддержкой в будущем, сейчас лучше вскрыть часть карт. Я тут действительно с этими целями, пусть они не единственные. Усилиться, развиться и отхватить свой кусок пирога я хочу не меньше, но об этом Клэр знать не стоит, а подозрения к делу не пришьешь. К тому же, ответив таким образом, я избегаю вопроса, как я тут оказался, информацию искал, банально и правдиво. Все настолько плохо, снова участие в голосе, еще приятней. Неужели в этом мире нашелся кто-то, кто просто искренне может переживать за меня, не потому, что со мной связано его благополучие, как эрудитка, а да и 2 новеньких теперь. Немного обидно, что переживания достаются тому образу, что выстроился в голове Клэр, но с настоящим мной ей пока знакомиться рано. Смотри сама. Приказываю капюшону втянуться и приближаюсь вплотную к прутьям, заставив отшатнуться мисс Ридфилд. «Ну и видок», — протянула Клэр, сдержав крик. «Могу ее понять, когда такое неожиданно выныривает из неосвещенного угла, да еще слишком быстро для нормального человека, оказавшись вплотную к решетке, к которой ты подошла, тут и бывалый солдат может сильно испугаться, что уж про девушку говорить, которая пусть и налетала на монстров, но тут несколько иная ситуация». Да и не сказать, что в другие разы она была полностью спокойна. И главное, не заорала же, ответив вполне нормальным, чуть дрогнувшим голосом. Что есть, то есть. Зато теперь объяснять, зачем мне этот препарат, нет никакой надобности. С таким лицом, как у меня сейчас, мне только в ужастиках сниматься, можно даже без грима. Развел руками в стороны я, и подойдя к дверце решетки, просто открыл ее ключом. Можно было и сломать. Но зачем, если ключи уже у меня, а моя будущая спутница пусть теперь гадает, хватило бы у меня сил сломать решетку или нет. Пока светить всеми своими силами мне ни к чему. Осмотрись и возьми что надо, Я только сейчас сюда зашел и особой потребности ни в чем не испытываю из-за своей формы существования. Бросил через плечо я, отходя ко входу и вставая на стреме, а сам коротко пиликнул рацией, что все идет по плану и цель на месте, только нож и пара документов. Причем в основном содержание их о заключенных здесь, то есть обо мне, фыркнула Клэр, положив взятые документы обратно. Ну да, а что еще может быть в тюрьме? План мирового господства. Тогда идем. Пожимаю плечами и выхожу из помещения, снова скрипнув дверью. Гады, надо смазывать двери. Однако это ты его так, покосилась на труп Клэр. Да, он мешал. С другой стороны, ранен он был без моей помощи. Не знаю, что тут происходит, но шумиха вокруг стоит знатная, поэтому стоит поторопиться, пока нас не обнаружили или не опередили. Нас, покосилась на меня девушка, вдвоем безопасней. Пожимаю плечами, как бы говоря, можешь и сама решать, мне в любом случае везде безопасно. Ну да, я ядерный взрыв пережил, чего мне теперь бояться, не буду отрицать. Хмыкнула девушка, кивнув каким-то своим мыслям. Иной реакции от той, кто выжил в Раккун-Сити, я и не ожидал. Быстро взвесила все плюсы и минусы. А как насчет голода и прочего? И этот вопрос вполне ожиданный. Я же, мать его, монстр, кровь, и то немного, раз в пару суток, но вот получать раны рядом со мной не советую. Нет-нет, я себя контролирую, замахал я руками на настороженный взгляд Клэр. Другое дело, что у меня после всего со мной произошедшего проявилась одна странность, на расстоянии в пару, десятков, метров я притягиваю кровь, и как это контролировать я до сих пор не понял. Сдал я одну из своих способностей, жаль, конечно, вскрывать такую карту, но она реально непредсказуемая, а так, если Клэр поранится где, то сможет быстро сориентироваться, если ее рану не замечу я. Ладно, мне всего-то надо не допустить таких случаев и все будет нормально, явно немного бравируя, произнесла девушка, успокаивающая не то меня, не то себя. Хех, спасибо за понимание, ты, как и Леон, действительно удивительные люди. А вот этот обвиняющий взгляд, появившийся у нее через пару мгновений осматривания ее охранника, мне непонятен. Что не так, опускаю свой взгляд к тому месту, где у Клэр находится рука, до этого осматривающая охранника на предмет чем бы поживиться, что вполне реально, я искал исключительно ключи, и правда виновен. В руке афроамериканец сжимал пистолет, дуло которого было буквально смято. Так вот обо что я со всего разгона головой ударился. Мне-то ничего, болевые ощущения у меня пусть и появились, но едва-едва, да и кожа у меня не хуже иной брони по своим свойствам, а вот дуло спрессовало, извиняюсь. Даже как-то неловко себя почувствовал под укоряюще обвиняющим взглядом Клэр. Ладно, потом где-нибудь найду оружие. Вздохнула та с сожалением. Придется поделиться. Цени, от сердца отрываю. Держи. Протягиваю, сделав титаническое усилие над собой, девушке с ТРМ-1, моего верного друга и красавца. Действительно, буквально от сердца отрываю, но если бы я ей вообще ничего не дал, это было бы подозрительно. То, что я буквально обвешан оружием заметно и обычным глазом, а уж она, после натаскивания своего брата, должна была это еще раньше заметить. Поэтому надо было раньше так сделать, заодно и лимит доверия увеличив. Но, жадность она такая, спасибо, искренне ответила Клэр. Хаем, или не срисовала, темно ведь, а ее подготовку я мог и преувеличить. Или кое-кто немного наивен. Нет, скорее доверие ко мне несколько выше того, что я подспудно ожидал. Чувствую себя сволочью, хотя вроде и помогаю девушке. А то, что не бескорыстно, ну так дураком я не являюсь. Пойдем уже, прервал я неловкую тишину после ее слов благодарности. Каин, побейся головой об стену и возьми себя в руки. Где ты там витаешь? Ты монстр, вот и веди себя хоть немного соответствующе. Да, секундочку, отозвалась девушка, поднимаясь. Пара минут и мы уже наверху. Темновато, еще ночь с 16 на 17, да и облака нагнало на небе, так что Клэр может быть несколько неудобно. Как бы страховать не пришлось. Но мои опасения оказались напрасны, видимо, даже для нее вокруг было не столь темно. Мне-то вообще все равно, с моим ночным зрением, вообще пришлось учиться различать время суток и тень свет, та еще была морока, возможно, тому причиной стало до сих пор, угу, меня не было от силы 5-10 минут, горящая машина, дающая достаточно света, а возможно жиденькое освещение самого здания, не суть. Пройдя вдоль забора до машины, мы развернулись, и уже было пошли по дороге в обход машин, буквой «П», огибая кладбище. Нет, чтобы напрямик проложить дорогу, все вечно усложняют эти американцы. Опять отвлекся. Уже было неторопливо, Клэр осматривалась и осторожничала, а мне одному теперь нет смысла рваться вперед. Двинулись дальше, как открылась дверца горящей машины, и оттуда вылез, выпал М, вышагнул неудачно. В общем, показался объятый огнем зомби, ранее бывший шофером. Красота и странное чувство дежавю, словно по заказу, из-под земли, точнее из могил, но смысл от этого особо не меняется, полезли зомби, а в просвет между туч выглянула полная луна. Ну вообще здорово, не могли бы вы вылезти позже, или вообще не показываться? Я уже все эти эксперименты Амбрилы заочно возненавижу скоро, и плевать, что я вообще-то такой же эксперимент, как и они. Знаешь, у меня такое странное чувство, что я где-то это уже видел. Иронично протянул я. Сдержаться от этой реплики было выше моих сил. Что-то ты слишком спокоен. В тон мне ответила Клэр, но судорожно сжатый пистолет выдавал ее с головой. Да, девочка, кошмар снова начался. Видишь ли, обычные зараженные на меня не реагируют. Вынужденно слила информацию я. Все равно в этом совместном приключении мы еще не раз в подобное вляпаемся. Так что лучше в очередной раз повысить лимит доверия, чем смолчать и этим вызвать у нее вопросы, в числе которых почему умолчал об этой своей особенности. В ответ я удостоился скептического взгляда, который тут же подтвердился, когда еще даже не вылезший до конца зомби вцепился мне в ногу зубами, пытаясь прокусить кожу. Безрезультатно, но сам факт, это усложняет дело, особенно для девушек, но Ямато у меня не дура, прикроет новичков по возможности, да и что такое обычный зараженный, или не совсем обычный, против ЕФТ, так, разминка небольшая. С другой стороны, я теперь мутировал не единожды, считай ожил и попал под облучение радиации, находясь внутри немезиды, черт его знает, должны они на меня реагировать или нет. С интересом наблюдаю за упорным зомби, что лишившись зубов, моя кожа оказалась прочнее, чем зубки полуистлевшей мертвечины, продолжал с упоением обмусоливать мою лодыжку. Пошел отсюда. Одним движением ноги отправляю тело зомби в сторону водителя, снова закидывая тех в пылающую машину, а голова, из-за не выдержавшей такого надругательства шеи, отделившись от тела, улетает в сторону тюрьмы. Знаешь, не реагируют и не могут ничего сделать, разные вещи. Попыталась пошутить Клэр, сбрасывая таким способом напряжение. Ну да, она отлично представляет, во что нам предстоит окунуться, благо опыт уже есть. Молча пожимаю плечами, и пусть понимает этот жест как хочет. Незачем обострять обстановку, а девушке это надо было для своего успокоения, так почему и нет? Не лается же мне с ней. С этой мыслью я спокойно дождался, когда до нас доковыляют еще двое зомби, и без затей, не сдерживаясь, столкнул этих гнилушек головами. А девушка, уже успокоившись, что прекрасно видно по посерьезневшему взгляду, упокоила прицельными выстрелами еще троих. Так-то лучше. 28 глава. Вот и все. Выдохнул я, когда буквально за 3 минуты мы закончили с зомби, и где-то в глубине все равно остался осадок. Почему даже эта стадия зараженных стала реагировать на меня? Что со мной не так? Или это вирус был доработан с учетом сбежавшего объекта, меня, дабы не было как в Раккун-Сити, когда я спокойно гулял среди зомби? Склоняюсь к первому варианту, второй – это уже паранойя. Да, облегченно произнесла опускающая пистолет Клэр. Хороша однозначно. Как профессионал в обращении с пистолетами и ножами, могу это заявить с полной уверенностью. Брат ее хорошо обучил, стреляет на уровне спецвойск. Наверное, не хуже Ямато. Интересно будет увидеть уровень стрельбы ее брата. Я, конечно, допускаю, что Клэр может оказаться гением в управлении с пистолетами, но чаще всего оказывается уровень учителя выше его ученика, в зависимости от качества обучения, сильно выше. Зачем вообще стреляла? Я и сам прекрасно справился бы, отметил я одну деталь, зато так вышло быстрее. По взгляду Клэр было легко понять, что меня в гордецы записали. Эх, придется пояснить, может и так, но лучше было бы затратить чуть больше времени, чем тратить патроны. У меня их не так уж много, а тут ты пусть и найдешь их, благо Рокфорд в основе своей еще и для подготовки наемников используется, вернее переподготовки, сам тут обучался, Вектор, но сейчас их лучше экономить. Ты еще не нашла новые, а уже четверть расстреляла. У меня с собой всего пара запасных обоим к ним, для крайних нужд. А так мне и своих параметров вкупе с орлятами хватает. Пояснил я свою точку зрения. Мне эти инсинуации не нужны. Мне, конечно, нравятся мои возможности, но кичиться ими, тем более перед Клэр, которая при всех своих плюсах, все равно пока полностью мне не доверяет, я точно не буду. В данном случае, с обычными зараженными, можно было и самому все сделать, уж с простыми зомби я точно не сравнюсь, и демонстрировать многое мне не пришлось, их упокаивая. Ясно. Давай просто замнем, ни к чему заострять внимание на этом небольшом происшествии. Да и патроны тут, как ты уже сказал, я точно достать смогу, и у тебя будет еще возможность изобразить рыцаря для дамы. Весело, скептически и немного устало произнесла Клэр. Мда, двух, с лишним, метровый монстр, рыцарь. Смешно. Тонкий троллинг обнаружен, согласен, но, в следующий раз лучше против одного-двух подобных противников патроны не тратить, договорились, вот и отлично, и да, вот то, о чем я говорил, и показываю немного напрягшейся девушке настекающуюся ко мне кровь, это, несколько удивилась, остальное, если и было, то я не заметил, Клэр, да, притягивание крови, которое мной не контролируется, страшно и противно, но ничего с этим сделать я не могу. Один порез и вот эффект. Это одна из деталей, от которых я хотел бы избавиться благодаря той Веронике. Как можно искренне изобразил грусть я. Особо и напрягаться не пришлось, если уж быть откровенным. Конкретно эта способность меня уже замучила. Ясно. Произнесла Ридфилд, и явно хотела добавить что-то еще, что было хорошо мне заметно, но сдержалась. Пойдем уже. Махнул рукой я, свернув неприятную для себя тему. Да. Как-то вяло откликнулась мне в спину девушка, дойдя до стены, разделяющей территорию на кладбище с мини-тюрьмой и, как видно даже через забор, вышки с прожектором, и явно виднеющейся крышей здания пониже, допросная с пунктом обзора, или все тот же пункт с местом обитания находящихся в этой части острова наемников, от ответа на этот вопрос зависит только количество зомби, что мы встретим по ту сторону двери в каменной стене, это несущественно, поэтому откинем за ненадобностью. А вот то, что наверху этой вышки, рядом с прожектором и установленным пулеметом, явно виднелся контур человека, несколько меня напрягало. С одной стороны, по нам сейчас откроют огонь, и это отнюдь не игра, где главный герой точно выживет, да и учитывая широту мира, мы с Клэр скорее основные персонажи, чем главные герои, особенно я. С другой, лучше канон не нарушать в такой мелочи, а если еще и закрыть Клэр, ненавязчиво не позволив ей отпрыгнуть, то и вовсе красиво выйдет, и в ее глазах себя подниму. Но как же не хочется становиться под пулемет. Надо, Каин, надо. Он тебя все равно не возьмет, не тот калибр. Открываем дверь, стальную, к слову, и проходим внутрь. Я первый, как наименее убиваемый, за мной Клэр. Делаем пару шагов, и тут же включается прожектор. И тут же открывают огонь, даже не удосужившись рассмотреть. Козел, ты мне уже не нравишься. Ускорившись, разворачиваюсь спиной и прикрываю, шарахнувшуюся было одновременно с началом выстрелов в левую сторону. Клэр, неплохо, но мне надо, чтобы именно я тебя прикрыл, а не ты сама ушла от выстрела, поэтому этот рефлекс твоего тела пресекаем, прежде чем ты его сделаешь осознанным движением. Немного подло, но зато сильно мне на руку. Не вышел рожей, так делай добро, входи в доверие. Ты, гад, хватит стрелять, зараза. Вставляю реплики между очередями заразы, понимая, что меня немного сносит по мягкой от дождя земле в сторону выхода. Нет, так дело не пойдет. Поблагодарив всех богов за то, что я такой крупный, перетягиваю Клэр в левую сторону, придерживая рукой, чтобы немного растерявшаяся девушка, угу, всю линию действий сбил, а из-за меня не выскочить, стреляют ведь, не вылезла за пределы моей туши, и оглянувшись, вскидываю в ту сторону руку, метким выстрелом разбивая прожектор. Зомби уж точно стрелять не умеют, а остальное свалю на броник. Вуа, не стреляйте. Резко подскочил еще совсем зеленый юнец, даже моложе Клэр и моего первого облика, что показатель. Ты кто такой? Со странной интонацией произнесла Клэр, выглянув из-за меня и прицелившись в сторону поднявшего руки и отошедшего от пулемета парня. ХМ оценочно, лет 19-20, но я и ошибаться могу. Ау, так вы не зомби, до него только дошло, секунду, я сейчас спущусь. И он устремился вниз. Переглянувшись с Клэр, мы также подошли к вышке. Не знаю как девушка, а я банально выходя из-под зоны обстрела пулемета. Быстро спустившийся по винтовой лестнице парень спрыгнул на последних перекладинах вниз и отправился в нашу сторону. ХМ, штаны такого же формата, что и у меня, светлая футболка, или что-то подобное, под курткой непонятно, и расстегнутая косуха сверху. Всклокоченные рыжие волосы довершают картину. Я прошу прощения за это недоразумение, я подумал, что вы одни из этих монстров, произнес вальяжно подошедший к нам паренек, а воспринимать его как полноценного мужчину я не могу, уж больно молодой, да и поведение. Причем сказал это так, словно сделал одолжение, не прибив нас, и немного масляный взгляд на Клэр. Ладно, это их разборки, а вот то, что на словах о монстрах он кинул взгляд на меня, и ведь капюшон лицо у меня скрывает, а все равно из-за габаритов косится. А может, пулеметная очередь, принятая спиной, так его впечатлила? Заткнись, еще раз дернешься, и я выстрелю. Довольно агрессивно произнесла Клэр, которой я и отдал право разговора, учитывая мой голос, и так понятно, а телепатии я пока не хочу светить. А не надо было пытаться отвести ее пушку, это своих орлят я убрал, мне человек многое сделать не сможет, разве что в глаза стрельнет, и насколько это для меня смертельно, проверять как-то не тянет. Эй, красотка, я же извинился. Снова излишне фамильярным тоном произнес парень. Нет, на такого самодура даже злиться не выходит. Меня зовут Стив, и я был пленником на этом острове. Не вижу бурной реакции, разве вы не собираетесь ловить беглеца, вы же из Амбрилы. Подначил нас Стив, незаметно, как он думал, потянувшись за спину. Нет, я Клэр. Клэр Ридфилд, а он чего кивает, напряженно покосился на меня Стив, а почему бы и нет, могу и понервировать, да и по всем из трех истоков я был из Амбрилы. Василий, там начал свой путь попаданца, Баррит фактически там нашел последнее пристанище на неизвестно сколько лет, а Вектор вообще работал, и о последнем знает Клэр, считающая меня Вектором, он раньше работал на Амбрилу, но это уже давно в прошлом, пояснила девушка. А сам чего молчит, не мой что ли? Несколько издевательски произнес Стиви, кажется, у нас взаимная неприязнь, Н. Хотела что-то сказать Клэр, но была перебита Стивом. Неважно, вы аэропорт не видели, а то оставаться здесь мне не хочется. Как только доберусь до него, наконец свалю отсюда. Перешел к самому главному для него Стиви. Ну не тянет он у меня на полноценного Стива, будет именно Стиви. Указываю рукой направление и жестом показываю напрямик. Парня это не очень воодушевило, но, все же развернувшись, он направился к двери в строение. Наверное, сквозной выход. «Эй, постой!» – произнесла шагнувшая вперед девушка. «О, боже, Клэр, только не говори мне, что тебе его жалко и хочешь за ним присмотреть. Нет, если она так решит, придется смириться, но как бы мне этого не хотелось. Нет-нет, не надо за мной идти, леди!» Покачав перед этим на выставленной руке из стороны в сторону указательным пальцем и поцыкав языком, заявил Стиви, вы двое будете меня лишь тормозить, особенно тот здоровяк, неповоротливый он какой-то, знал бы ты, насколько я поворотливый и шустрый, но, припасу я этот сюрприз на потом, а тебя возьму на заметку, специально убивать не стану, но и спасения с моей стороны не жди, а означенный парень уже с громким хлопком скрылся за дверью, ну и ладно. Грустно посмотревшая вслед гордецу Клэр, столь же грустно вздохнула и, собравшись, развернулась ко мне. «Спасибо за то прикрытие. С тобой все в порядке?» Умолчав о том, что и сама могла выйти из опасной зоны, произнесла девушка, с небольшим беспокойством под конец. «Всегда пожалуйста. Мне даже после этого представления не хочется ничего тому парню предъявлять, что с ребенка возьмешь. И да, все нормально, таким меня не убьешь». «По крайней мере, в спину», — ответил я, вставив окончание на всякий случай, а то как решит, что я слишком опасен и ей со мной, случись что, не совладать, так и попробует уйти одна. «Нет, такого мне пока не надо». «Понятно, идем, подожди тут пару минут, надо проверить кое-что в покинутом нами здании. Есть у меня ощущение, что мы что-то забыли, а ты можешь пока тут осмотреться», — произнес я, стараясь не показать своего волнения. Мне в голову только что пришла интересная мысль, да и с девочками надо связаться, проверить, как у них дела обстоят. «Хорошо», — коротко кивнула Клэр, и только после этого я вышел на кладбище. Несколько минут спустя, там же, «Ты, по-моему, потерял что-то», — произнесла Ридфилд-младшая, покосившись на вторую пустующую кобуру, где до этого покоился такой же пистолет, как тот, что был вручен ей. Было дело, зато и нашел. Неопределенно взмахнул рукой в воздухе ее спутник, подавая пачку патронов. Не поверишь, то же самое нашла тут, как и еще один пистолет, но более старого образца. Хмынула Клэр, принимая небольшой сувенир. Но стоило ли из-за этого возвращаться? И ты не будешь искать свой пистолет? Скосилась на громадину его собеседница, прекрасно помнящая, с каким трудом расставался он с тем пистолетом, который она определила себе в основное оружие. Нет, больше нам тут задерживаться не стоит, особенно учитывая, что начали выкапываться мертвяки из наиболее старых могил. Скоро тут от них продыху не будет. Учитывая, что это за остров и некоторые методы тренировок, лучше нам его покинуть в ближайшие пару часов. Жаль, что эту махину мне никак не сдвинуть. Передернул плечами ее спутник, кивнув на вторую огромную дверь, заблокированную и не поддающуюся даже на его усилия. В замке имелась выемка словно под какую-то эмблему. Ясно, коротко ответила осмысливающая новые данные девушка. Пройдя в меньшую дверь, вслед за сбежавшим Стивом, пара оказалась под открытым небом. Проход действительно был сквозным. Справа от них стоял выложенный красным кирпичом дом, куда те и направились. Короткая стычка с тремя зомби внутри, где девушка их просто оббежала, помня слова «Кого?». «Наверное, все же напарника», — решила она для себя. «Смотри, я нашла карту тюрьмы. К слову, справа от тебя дверь, там что-то вроде совместной камеры. Проверь на зомби, я пока поищу что-нибудь полезное здесь», — послышалось с ее стороны. «Принято, тьфу, ты, понял», — бросил в ответ ее напарник, покачав головой, когда его взгляд скользнул по трем убитым им зомби. Раньше ему не приходилось зачищать всех, теперь же они реагировали не только на живых рядом с ним, но и на него самого, что отнюдь не радовало и так битого жизнью мутанта. Поворот ручки, и даже будь она заблокирована, все равно бы от открытия ее это не спасло. И Каин входит в помещение, с коридорчиком по центру, и двухъярусными кроватями по бокам. Короткий осмотр, и он с интересом берет в руки тоненькую тетрадь с надписью «Дневник зэка». Господи, чего только в этом мире не увидишь. Тихонько скрипит своим голосом это создание, открывая тетрадь. 13 мая. В камере ужасная вонь. Монстр попытался принюхаться и лишь пожал плечами. Судя по некоторым вещам и данным, я нахожусь где-то к югу от экватора. Мне повезло, что у меня здесь есть собеседник, да еще и вменяемый. Зовут парня Боб, и он знает множество интересных историй. Не так грустно тут сидеть, как одному. Монстр наклонил голову на бок и проскрипел себе под нос: это, я так полагаю, местные VIP-апартаменты, пусть и совместные, но условия содержания неплохие. Для сотрудников, что ли? Наверное, да. Раздалось у него из-за плеча голосом его напарницы, которая уже закончила обыск и теперь стояла рядом и заглядывала в читаемую мутантом тетрадь. Тот скептически посмотрел на вставшую на носочки и чуть ли не распластавшуюся у него по руке девушку, и немного ниже опустил документ. 16 мая. Сегодня Боб рассказал мне, за что его сюда посадили. По его словам, раньше он был замом администратора комплекса. Этот тип по имени Альфред посадил его сюда из-за какой-то мелкой ошибки. Что это значит и что будет со мной? Совместный фырк обоих читающих и следующая страница дневника. 20 мая. В камеру ворвались военные и забрали Боба в здание за гильотиной. Ночью я попробую пробраться к нему. Я слышал, что тех, кто попал, больше никто не видел. И действительно, оттуда постоянно выносят большие пластиковые мешки. Я могу лишь молиться за Боба. Гильотина, удивленно произнесли в один голос оба чтеца и покосились друг на друга. Фыркнула уже только одна девушка, и новый переворот страницы. 21 мая. Нет, мне не стоило ходить туда. Что там происходит? Я слышал только какой-то безумный смех и крики Боба. Я даже не знаю, что мне делать, я не могу выбросить это из головы. Меня ожидает такая же участь? Нет, я этого не хочу, а это уже интересней. Согласна. 27 мая. Всех, кто сидел со мной в камере, уже отвели в то здание, я следующий. Теперь мне ясно, Альфред использует нас как подопытных. Я обречен. Что же мне делать? Как интересно. Это можно будет осветить за пределами острова. Щелкнул челюстями захлопнувший, далее пестрящий чистыми страницами дневник, Каин. Компромат, а не маловато ли информации? Не став спорить, произнесла Клэр. Еще накоплю, до аэропорта нам еще идти и идти. Пожал плечами ее собеседник. И то верно. Немного грустно вздохнула девушка. Произнеся это, девушка дошла до стены и обернулась к своему напарнику, махнув рукой, призывая того подойти. Тут стены с двух сторон не доходят до этой, кажется, помещение несколько больше, чем может показаться на первый взгляд, произнесла она. И тут произошло странное, резко ускорившийся спутник рванул на девушку. Та от неожиданности вскрикнула, негромко и довольно скромно, и успела не только перевести пистолет на него, но и выстрелить. «Хороша благодарность», — ядовито произнес я, удерживая правой рукой проломившего стекло небольшого окна с первого раза зомби, попытавшегося сзади наброситься на Клэр, стоящую спиной к окну и не заметившую диверсию. «Сомневаюсь, что от укуса этого красавца у нее просто опустился бы параметр жизни, в жизни это стало бы для нее прямым путем к превращению в такого же монстра, как и зомби. Прости», — немного сконфуженно произнесла девушка, и тут же вывернувшись выстрелила мне за спину, откуда шаркая приближался из другой части помещения еще один зомби в военной одежде. Я же без всяких затей приложил удерживаемого в воздухе зараженного об стену, прервав существование этого бедолаги. И тут в мою ногу снова вцепились. «Ну сколько можно? Я не кость, а вы не собаки. Достали постоянно пытаться сгрызть мою ногу. И как же плохо, что я не вижу подсветок у зомби». Короткий пинок назад прервал старания зомби в форме зэка, выползшего из-под кровати. «Вот и не верь после этого в подкроватных чудовищ. Надо проверить все помещения», — бросила мне Клэр, пока я отрывал от ноги оторванную голову зомби, так и не разжавшего беззубые челюсти. Спустя всего пару мгновений девушка вернулась обратно. «Быстро, однако. Ну как?» – произнес я. «Обычные душевые, разве что дверцы у них отсутствуют и кровью забрызганы. Я там нашла еще немного неиспользованных патронов», – был дан мне ответ от направившейся на выход девушки. «Пристраиваюсь позади и иду следом». Выйдя сначала из комнаты, а следом и из здания на крыльцо, мы спустились вниз, теперь уже шагая наравне, а порой и я чуть впереди. Как мне призналась Клэр, ее несколько напрягает слышать за спиной шаги. Могу понять, будь я человеком, тоже заработал бы нечто вроде этого после выживания, не факт, что удачного, в Раккун-Сити. А в подобной обстановке это еще бы и усугубилось. Клэр еще молодцом держится, учитывая, кто именно топтался у нее за спиной. Спустившись у крыльца, я на секунду замер, отметив глухое рычание на самой грани слуха откуда-то из-под крыльца. Но никаких активных действий никто предпринимать не стал. Странно, монстр не здесь или у меня глюки. Дал знак быть осторожной девушке и, шагая впереди, дошел до забора за зданием. Завернув за него и успев заметить, как в порванную сетку вентиляции кто-то утянул труп зомби. А это уже однозначно напрягает, как и то, что в ширину промежуток между домом и забором всего метра два от силы. Тесно, особо не развернуться и атаковать нас удобно. Продолжаю идти, немного медленнее обычного, но с моей шириной шагов это особо незаметно. Клэр страхует со спины. Эх, ну почему меня не отправила в какую-нибудь эротику? Почему именно мир обители зла? Отставить, и в следующий раз в перерыв между событиями надо будет расслабиться. Надеюсь, облик у меня будет уже более, а в идеале неотличимый от человека, человеческий, и я смогу позволить себе некоторые вольности. Заходим за угол, и нас так никто и не атаковал. Дальше идти прямо не выйдет, ограда, и со знаком, что она под напряжением, а проверять, войдут ли с ним в контакт вирусы Т и Г, и начну я после этого пуляться молниями, мне не хочется, уж больно велик риск стать запеченным. Поэтому открываю дверь с левой стороны, входя в следующий отрезок разделенный на участки базы, и пинком откидываю от себя тянущего ко мне руки зомби. Прочь, я мертвыми мужиками не интересуюсь, да и живыми тоже. Я сейчас вообще никем не интересуюсь, но это так, детали. Клэр, чуть вырвавшись вперед, сворачивает за угол, ощущение, что мы в лабиринте, надеюсь, минотавра тут не будет, и открывает огонь. Наступаю на голову зомби, добивая, и сворачиваю следом за девушкой, которая двумя точными выстрелами положила двух зомби. Буквально в трех шагах от нее в ограду, видимо, обесточенную, ломится еще несколько зомби. Дружно их игнорируем, выберутся упокоим, а пока незачем тратить на них силы и патроны. И новый поворот, теперь направо, еще один зомби, которому без затей Клэр кидает нож промеж глаз, упокаивая, пока тот не дошел. А находящихся за решеткой так и оставляем. Хороший бросок, пусть и не идеальный, но этого я точно ей не скажу. Спасибо. Принимает похвалу девушка. К слову, мне вот все интересно, откуда у тебя такие навыки? Завел я этот разговор. Брат научил, Он у меня в спецподразделении полиции работал, но куда-то пропал. Я потому и рванула в Раккун-Сити, его найти хотела, не вышло. И продолжая эти поиски попала сюда. Ножевому бою и метанию обучал он, а владение пистолетом я уже в тире доводила до нужного мне уровня, хоть основы преподал именно брат. Ну а рукопашный бой у меня вовсе не пошел, пусть пару приемов я и подчерпнула. Нехотя призналась под конец девушка, а как она оживилась при упоминании брата. Хорошая семья, не то что у Вектора. Так, вот уж куда мне точно мыслями лучше не заходить, а то сейчас еще и отклики от остальных первоистоков полезут. Только хандры по чужим семьям мне тут не хватало. Ясно. А что за подразделение? Может, я чего подскажу, все же на момент событий, с самого начала эпидемии, в Раккун-Сити я еще работал на корпорацию и что-то могу знать. Какая идеальная ширма. Теперь я могу ей сказать что угодно, хоть то, что ее брат уже давно мертв, подорвав настрой и предложив способ обрести силу и отомстить. Сомнительно, что прокатит, да и поступать так мне точно не хочется, но подобный пример хорошо описывает широту моих возможностей. Жаль, но сказать я собираюсь правду, в данном случае доверительные отношения дороже, а правда всплывет в любом случае.